Глава 16. Эпиграф. Он предпочитает длинные волосы, именно черные. Он черноволос. Во-вторых, любит надевать длинное черное пальто, и, наконец, у него яркие черные глаза. Имеет склонность к так называемым тайным наукам. Ладислав Фукс. Молодой человек явно что-то искал. Он вышел из метро, сначала пошел направо, но метров через 100 повернул обратно, и теперь уже пошел налево. Места были ему знакомы, потому как он уверенно ступал с пятки дорогущего импортного ботинка в пыль переулка, как чутко и ритмично вздрагивали его затянутые в хвост черные волосы, как поблескивали на солнце замечательные очки-блюдечки в стальной оправе, и главным образом потому, как он то и дело останавливался перед витринами магазинов и, словно узнавая, качал головой, было видно, он здесь был когда-то. Только давно, совсем давно. Может, еще мальчиком, в серой вельветовой курточке, на больших костяных пуговицах, а может, юношей у вечного фонаря свиданий. И мальчик вернулся. Молодой человек расстегнул карман заплечного рюкзака, не снимая его, достал оттуда какую-то бумажку и поднес глазам. Сверил очертания представшего перед ним дома загадочной картинкой на линованном листке, решил, что совпадение полное, и довольно потер ладони. Конец поискам. Он нашел. Красноармейская убегала вдаль бесконечной перспективы и манила пройти дальше последнего подъезда дома, который был нужен. Молодой человек поддался искушению и прошел, дабы заглянуть за угол. Увидел киоск «Союз печати», огороженный чугунными решетками сад, старого собачника с двумя таксами на длинных поводках и девушку, шедшую ему навстречу. Девушка прошла, а он еще долго провожал ее взглядом и за доли минуты переживал роман, в котором безымянные персонажи волновали друг друга до потери пульса. Этот молодой человек был максималистом во всем, что он делал. На нужной двери нужного подъезда был код, а внутри за ним домофон. Кода он не знал, да даже если бы и знал, не поспешил бы набрать и вызвать потом квартиру. Его миссией было попасть внутрь инкогнито, иначе сюрприз отменялся. А кого-то в этом писательском доме ждал большой сюрприз. Стена была теплой от солнечных лучей, и стоять, прислонившись к ней, оказалось чрезвычайно приятным. К тому же великолепный наблюдательный пост. Молодой человек не боялся быть нечаянно узнанным. Сам-то он знал, как сильно изменился. Как время переписало его черты черновика на чистовик. «Знаете, — думал он, — если я узнаю вас, вы будете для меня все те же, что много лет назад. Я не захочу стать вам другом, если до этого другом не был. Точнее, захочу, но не поддамся, потому что поддаться — обмануть самого себя. Вы все те же, я все тот же». Он стоял, постукивая мыском ботинка об асфальт, едва слышно насвистывая какую-то песенку. Вот со стороны сада вывернулся к нему дядя Жора, Эйвадис. Тренировочный костюм весь в краске белый, поверх краски листья и мусора в руке длиннющая малярная кисть. Тоже вся в краске и траве, но вид довольный, как у победителя. Это он махнул кисточку в окно, когда красил. Они все-таки собрались сделать ремонт. Подумал молодой человек и чуть-чуть улыбнулся. Он был очень самокритичен, этот молодой человек. Часто слушал собственные мысли и удивлялся им. Вот и сейчас удивился. Зачем проговаривать увиденное, как будто пишешь роман? А вот всегда же проговаривал. Роман длиною в жизнь. Или судьбу, потому что жизнь и судьба разных протяженностей. Друзья в университете, когда читали его рассказы, они все там друг друга читали, говаривали: «Да, дружок, ты тут искренен, и мы плачем, когда такое выделывает СБ. А тут ты лукав, сам на себя смотришь со стороны и говоришь неправду. Надо говорить правду, малыш, надо говорить правду». Вовремя дернул себя, чтобы не поздороваться. Дядя Жора прошел мимо, едва задержавшись взглядом, открыл подъездную дверь и... Настырный молодой человек скользнул за ним следом в полутьму. Не успел Жора и Вадис опомниться, как эхо легких прыжков незнакомца уже доносилось с черной лестницы, которой писатели не пользовались по причине привычки ездить в лифте с комфортом, будто все они были инвалидами, как в советские времена. Куда бежал этот молодой человек? Жора обошел шахту и заглянул на лестницу. Шаги все удалялись и удалялись, а молодой человек бежал на шестой этаж, в угловую квартиру окнами на три стороны света. Родной кто-то. Это стекло в окне, сквозь которое смотришь, не замечая его. Привыкаешь спасаться от ветра и косого дождя, но однажды стекло бьется, и мир оказывается другим, и герань на подоконнике утопает. Стекла, стекла, как мало мы ценим их, прозрачные. Перед последним маршем молодой человек остановился и пошарил в душе на предмет глубокого чувства возвращения. Он с безбожной иронией вытягивал это чувство из себя, чтобы посмеяться над собой же и успокоиться. Я защищен от искренности, я все могу. Все уже давно пережил и не мучаюсь. Я даже могу играть в шашки с разлюбившим меня человеком. И почему бы мне не позвонить в эту дверь? Ну-ка, найдитесь пара человек сказать мне, что нельзя. Молодой человек крутанулся на каблуках своих ультрамодных сапог, хлопнул себя по коленям и нажал носом пимпочку электрического звонка. Рост позволял не вставать для этого на цыпочки. Я нюхал звонки ноздря в ноздрю. Я целовал дверные ручки. По небу бежали косматые тучки, отрепетировав зарю. Ну, и почему мне никто не открывает? Вообще в голове моей полный кавардак. Мне кажется, что по ту сторону кто-то дышит. Замок щелкнул. Задвижка отъехала в сторону, и Настя, одетая по-утреннему легкомысленно, забалансировала на пороге. Молодой человек активизировался и встал так, чтобы дверь нельзя было захлопнуть. Он ухватился правой рукой за ручку и идиотски широко улыбнулся. Настя пристально вгляделась в него, пытаясь понять, кто он и чего хочет. И когда поняла, отступила в растерянности в коридор. Молодой человек, театрально оглядываясь, переступил порог и спиной захлопнул дверь. Руки он скрестил на груди, а голову кокетливо склонил на плечо. Лукавые глаза смотрели с нескрываемой усмешкой. «Неужели это ты? Неужели ты так постарела, что не узнаешь меня? Меня, того, кто прошел сотни километров инкогнито ради одной этой встречи. Как же ты можешь?» Настя инстинктивно обняла себя за плечи, почувствовав, будто не одета, что даже больше раздета перед острыми глазами этого человека, хищными глазами волка. А волк улыбался и косил под овцу. Настя нервно сглотнула и не своим голосом спросила: «Марк?» Молодой человек приторно растекся в улыбке, обнажавшей его безупречно белые зубы, раскинул руки в широченные объятия и кивнул с видом полной удовлетворенности. «Мамася! Он самый! Рад тебя видеть до умопомрачения! Я так скучал, уплакал всю подушку! Пришлось выкидывать!» Поднес руку к колбу, изображая «Ах!» и тут же отдернул. «Теперь какой-нибудь бомж по ночам кладет себе под голову мои печали за недостатком собственных. Дай хоть обнять тебя, Анастасия Леонидовна!» «Как живешь, дорогая?» Он обнял ее так крепко, что у Насти очки съехали с носа. Она уткнулась им ему в плечо. Марк был очень высок ростом. «Ты меня задушишь, Марк!» — засмеялась она. «Я тоже. Я тоже очень рада тебя видеть снова. Так давно. Сколько лет прошло? 10? 13? Почти». Марк отступил, но не отпустил ее. «Откуда ты? Как ты вообще? Где ты? Господи! Столько спросить нужно. Может, чаю хочешь? Конечно, хочешь. И волосы себе отпустил». Дотронулась рукой до его хвоста. «Марк, ты так похож на...» «Я знаю, я знаю». Снял с плеч рюкзак. «Куда его кинуть? Сюда?» «Что, традиционное мытье рук?» Улыбнулся скептически. «Можно мне по-простому на кухне, а?» Настя махнула рукой, мол, «делай, как знаешь». «Настя, я, собственно, к моему еврейскому папе приехал. У меня есть неотложное к нему дело. Он вообще дома? Или снова пьет где-нибудь?» Настя, ушедшая на кухню наливать чай в красивую гостевую кружку, вздохнула, поставила чайник на плиту и устало опустилась на стул. Руками она закрыла лицо и сидела так, пока Марк не заглянул к ней. «Что ты? Я не хотел тебя обижать. Я просто спросил, предположил». «Он не пьет уже лет 10 как. У него язва желудка, Марк». «Марк, он очень-очень болен и совсем уже не тот, каким ты его, быть может, помнишь». Она подняла голову и долго посмотрела на него. «Скажи, ты никогда, вообще никогда не сможешь его простить? Это так больно было, что и теперь помнится». «Сядь!» — она отодвинула ему стул. Марк нехотя сел, смешно укладывая под низким столом свои ноги. Ему было слегка досадно, что выглядел он нелепо. «Настенька, я дурной, наверное, человек. Я, наверное, живу аморально и не имею никакого Бога нигде. И он, если он есть, накажет меня. Настенька, я...» Он взял ее руки в свои. «Так долго мучился, так страшно его ненавидел, что мне это в один прекрасный день надоело. Как матери моей. Я не умею простить его, даже если бы захотел. Знаешь, мне кажется, прощение, если его не понимают те, кого ты простил, развращает. Быть может, я говорю не так, как надо, но лгать не могу. Я взял себе за правило не лгать. Он помолчал, взглянул в окно. И вообще, тебе странно, думаю, слушать такую запоздалую отповедь случайного отпрыска рода. Да какой ты случайный, Марк, ты... Я? Побочный продукт взросления и становления личности графа Соломоновича Дектора. Его пожизненные имена и стипендия, хотя имени своего он мне так и не дал. Я Марк, Марк, Настя. Я всю свою 24-летнюю жизнь Марк, Марк. Даже не Давид, понимаешь? Ведь в Давиде есть что-то от Микеланджело, что-то красивое и что-то, что вызывает уважение. А меня никто никогда не уважал, потому что как уважать человека, который не знает, кто он? Ну, кто я? Кто я, Насть, не зная своего отца? И кто мой отец? Своего отца не зная. Тебе не кажется, что над нашей многострадальной семьей рок витает? Где все отцы, куда они подевались? Остались только матери и дети, отцов нет. Марк встал и подошел к окну. Когда он стоял так, сложив руки на груди и прислонившись плечом к стене, Насте казалось, что перед ней стоит ее муж лет на 20 моложе. И слова такие, похожие, она уже когда-то слышала. Только тогда хотелось встать на его сторону, потому что он страдал. И на свете был тот, кто был в том виноват. Какая разница, кто был это? Это сейчас она понимала, что все не так просто. Что человеческое «да» очень-очень редко значит «да» на самом деле. Но что, не сказав этого «да», не поверив ему, не рискнув, мы никогда-никогда не сможем ничего-ничего. На свете существует не одна правда, а у каждого своя. И Марк прав, чертовски прав. Насть. Я ведь похож на глупого подростка, у которого начинает расти борода. Не вовремя как-то все эти мои слова, и не по адресу. А зачем ты, собственно, пришел, Марк? Зачем тебе видеть Евграфа? Марк почесал в затылке, сделал глупое лицо и глубоко вздохнул. «Дед, знаешь, он совсем плох». Врачи говорят, скоро не сможет даже сидеть. Он ничего уже почти не видит. А пишет все, диктует точнее, пишет Инна. Но и Инна уже не девочка. Насть, я приехал к нему и полдня стриг. Ногти, волосы, бороду, брови. Насть, как же так, а? Как же? Вопрос повис в кухонной тишине. Марк смотрел на Настю и смотрел, будто уже и не на нее, будто дальше нее, будто в себя смотрел. И будто был мучеником, за которого Настя должна была скорбеть. И Настя горько-горько заплакала. Теплые слезы потекли ей в рот, по-детски сведенные в судороги беспомощности. И Насте хотелось, чтобы был рядом кто-то, непричастный ко всему этому бесконечному, постоянно возвращающемуся кошмару, чтобы этот кто-то погладил ее по голове, поцеловал в лоб, успокоил бы и дал отдохнуть, просто дал отдохнуть, не заставляя больше быть сильной, доброй, все за всех понимающей. И она знала, что силы нужно беречь для более серьезных огорчений. Но не могла поверить, что эти теперешние еще не самые из. И от этого слезы текли безудержнее. Еще она не могла поверить, что все, кого она любила, хотели мучить, и так самозабвенно мучили друг друга. Во имя чего? Во имя каких-то великих истин, правильных решений, во имя какой-то вечности, какой окончательности? И Настя плакала и думала, что, наверное, вера в вечность тоже может развратить. Если убедить себя, что есть где-то один тот самый ответ, тот, при наличии которого отпадает необходимость в куче вопросов, а ведь вопросами держится жизнь, и решив, что оставляя все как есть хорошо, избегнем лучшего, мы тем самым убиваем это лучшее, которая вырастает однажды из маленького «хорошо». Настя думала все эти сложные, почти не свои мысли, и плакала, как девчонка. Ей было жалко и Марка, и Евграфа, и деда, и себя. А Марк по-прежнему стоял у высокой стены и насвистывал еле слышно песенку. «Любовь прошла, не будет поцелуев».